Бежать босиком – то еще удовольствие. Даже по шанхайскому асфальту, похожему на теплый резиновый ковер. Оборачиваться Маруся не рискнула, мало ли. Впрочем, вокруг вроде тишина и покой, поэтому можно надеяться, что погони нет. Единственное, что немного смущало – свет, лившийся из-за спины. Маруся все время наступала на собственную тень. Что это? Ни солнце, ни фонарь, ни прожектор. Она не выдержала и обернулась. Прямо за ней, буквально в паре сантиметров над асфальтом, парил огромный черный лимузин и нагло светил, теперь уже в лицо, молочно-белыми фарами. Конечно, можно было бы свернуть в узкую улочку или придумать еще что-нибудь, но Маруся поймала себя на мысли, что для подвигов сил не осталось. К тому же саламандру она вернула в придачу с морским коньком китайца, так что при желании можно было превратить эту роскошную машину в груду металла. Лимузин медленно остановился и пригасил свет. Из-за зеркальных стекол рассмотреть, кто сидел внутри, было невозможно, поэтому Маруся стояла и ждала, что произойдет дальше. Раз уж машина ехала за ней, значит, тому, кто за рулем, нужна именно Маруся. Поэтому, в конце концов, из авто кто-нибудь обязательно выйдет. Тем временем задняя дверца лимузина бесшумно отъехала в сторону. И что? Никто не выйдет? Может, это приглашение? Или ловушка? Или кто-то прислал ее на помощь? Маруся вытащила изо рта ящерку и конька, совсем про них забыла, могла и проглотить. Переложила предметы в карман, после чего осторожно обошла вокруг машины и заглянула внутрь. Темень. Ничего не видно. Неожиданно загорелся свет, и Маруся увидела себя. В это было невозможно поверить, но внутри, на мягком кожаном диване, сидела именно она, Маруся, в точно таком же халате, босая, с разбитым лицом и разноцветными глазами, которые смотрели прямо в глаза самой Маруси. Как это вообще может быть? «Ты кто?» Потрясенно спросила Маруся свою копию и даже собственного голоса не узнала от искреннего возмущения. «Я — это ты», — ехидно улыбаясь, ответил двойник. «Я вижу, что ты — это я, но ты не я, потому что...» Маруся замешкалась. «Я — это я!» «Может, сядешь уже?» — довольно дружелюбно предложила копия. Маруся на секунду задумалась, стоит ли, но, тем не менее, в машину забралась и принялась внимательно разглядывать собеседницу. «Ты что, мой клон какой-то?» «Почему какой-то? У тебя что, их много?» «Так ты клон?» Вторая Маруся надавила на панель в спинке переднего кресла, и дверца лимузина мягко закрылась. «Я не клон». «А кто?» Копия рассмеялась и закрыла лицо руками. То, что происходило дальше, было не самым приятным зрелищем. Ее руки и ноги стали расти, покрываясь черными волосками. Тело раздалось вширь и вытянулось. Халат из махрового стал каким-то липким и вязким, словно смола. Затем эта субстанция потемнела, загустела и превратилась в ярко-голубую рубашку пола и белые штаны. Считанное мгновение, и перед Марусей сидела уже не 14-летняя девочка, а взрослый мужчина, который наконец-то отвел руки от лица. Она его узнала. Нестор. Это точно был он, хотя Маруся никогда раньше не видела его вживую. Известный маг и экстрасенс оказался улыбчивым и симпатичным мужчиной. Свои фирменные круглые очки с зелеными стеклами он почему-то не надел. Поэтому Маруся увидела глаза Нестора, смотрящие на нее с нескрываемым интересом. «А! Глаза!» Маруся неожиданно поняла, что они, о боже, разноцветные. «У него тоже есть предмет?» Мозг работал так быстро, что Маруся сразу же вспомнила о разговоре с соседкой, что настанет время, когда она поверит в чудо. И Маруся действительно поверила. Чудеса, вот они. И Нестор, конечно же, мог исцелять, а очки он носил именно потому, что скрывал. «Я владею предметом, при помощи которого можно менять внешность», словно закончил Марусину мысль сам Нестор. «Прикольно, правда?» «Вы что, следили за мной?» «Ну да, а что?» «Ничего, я уже привыкла. Нужно поговорить». Нестор почесал подбородок и ударил костяшками пальцев в тонированное стекло, отделяющее их от водителя. Маруся выглянула в окно и обнаружила, что машина двинулась с места. Внутри салона почувствовать это было невозможно. «Извини за этот цирк. Не мог удержаться. Не хотел тебя сразу так пугать с собой. Думал как-то подманить». Нестор подмигнул. «Встретить саму себя – беспроигрышный ход. Увидела и вот». Нестор обвел руками салон. «Ты уже у меня в машине». «Ну и что?» – пожала плечами Маруся. «Зато я могу вас убить». «Зачем?» – искренне удивился Нестор. «Ну, если вдруг вы решите напасть на меня». «Если бы я решил напасть, тебя не спасли бы никакие предметы», – ласково улыбнулся Нестор. «Давайте не будем пробовать», – немного смутившись, предложила Маруся. «Не будем», – с легкостью согласился Нестор. «Пить хочешь?» Маруся отрицательно замотала головой. Нестор вытащил из бара бутылку минеральной воды и сделал пару глотков. «После этих штук всегда так паршиво». «После каких?» Нестор раскрыл ладонь. На ней лежала маленькая металлическая бабочка. «Это она меняет внешность?» – деловито спросила Маруся. Нестор кивнул. «А почему паршиво?» «Потому что предметы». Маруся не поняла. «И что?» «А ты не знаешь?» Маруся пожала плечами. «Ну, тебе ведь, наверное, рассказывали, что предметы изначально принадлежали не нам». «Ну, кое-что краем уха слышала. А на человека они оказывают разрушительное действие. То есть, пока у тебя один предмет, ты просто болеешь. Два – сильно болеешь. Три – умираешь. И так далее». «И так далее?» «В общем, постоянно их таскать с собой не будешь». Нестор опять надавил на панель и спрятал бабочку в открывшуюся нишу. «Может, это радиация или защита от дурака? В смысле, от человека. Люди ведь постоянно стремятся заполучить все предметы». «Зачем же они хотят их заполучить, если сами умирают от этого?» «Потому что чем больше предметов, тем больше власти». «А зачем больше власти, если она в итоге разрушает?» «Ты историю хорошо учила?» Маруся вспыхнула. «Вы прям как Бунин!» Нестор рассмеялся. «Нет, я совсем не как Бунин. В отличие от Бунина, я тебя не предавал и не продавал». Маруся нахмурилась. Уже второй человек говорил ей о предательстве профессора, но верить этому совершенно не хотелось. «С чего вы взяли, что он меня предал? Ты помнишь, что сегодня намечалось в Зеленом городе?» «Я даже не помню, какой сегодня день недели». «Сегодня открытие международной конференции археологов». «И что?» Тонированное стекло, которое отгораживало водителя от пассажиров, вдруг замигало, и на нем появилось изображение. Маруся узнала Зеленый город и здание администрации. Только теперь перед ним стояла трибуна, на которой толпились какие-то радостные люди. Среди них был и профессор, и Носов, и Алиса, и Илья. Вот крупный план выхватил лицо Бунина. Он весь сияет от счастья и произносит какую-то торжественную речь. «Прости, что без звука, но, по-моему, и так понятно». Нестор откинулся на спинку кресла. Маруся с отчаянием смотрела на Носова, который раздавал гостям буклеты, на Илью, который обнимал Алису. У Алисы даже была новая прическа. Какой цинизм! Впрочем, что еще от нее ожидать? На самой трибуне, как на экране, транслировали ролики участников конференции. Мелькали огромные фотографии скелетов вымерших животных, мумий, древних городов, подводные съемки, раскопки в пустыне, пещеры со сталактитами. И все это перебивалось заставкой «8-я международная конференция археологов». письмо, которое ты получила из школы, было от Бунина?» Маруся кивнула. «И как он это объяснил?» Маруся обернулась к Нестору. «Никак. Он вообще немного говорил, правда?» «Было некогда». «Потому что за вами гнались?» «Да». «Ты видела, что за вами гнались?» «Я видела». Маруся вспомнила ту сцену в метро с отдаляющимся предметом-невидимкой. «Господи, какая же она дура! Это ведь мог быть просто предмет, без человека!» Она просто поверила, что предметы видны в активном состоянии. Она вообще много чему верила. «В общем-то, я ничего не видела», — согласилась Маруся. «Фактически тебя заманили, схватили, посадили в самолет и доставили прямиком в руки Чену». От обиды сдавило горло. К сожалению, пока все сходилось. Почти все. «Кому?» «К Чену». Маруся была готова расплакаться. «А как же взрыв?» «Он был подстроен». «Подстроен?» «Илья неплохо разбирается в физике», — сочувственно улыбнулся Нестор. «Илья, он появился сразу после взрыва и вел себя очень странно. И эти его дурацкие шутки, не похоже, чтобы они действительно переживали за нее». Нестор выключил изображение на панели как раз в тот момент, когда там выступал какой-то плешивый старик, похожий на жабу. Сейчас все эти люди казались Марусе особенно отвратительными. «Почему? Почему они тебя предали? Почему вы за мной следили?» Нестор сел поудобнее и развернулся к Марусе так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. «У меня был план, который, правда, претерпел некоторые изменения, пока я изучал тебя. Начну не с этого. Вернемся к разговору о предметах. Как я уже говорил, они губительным образом влияют на своих владельцев. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Людей исцеляете. Мне досталось такое благородное свойство, и я стал заниматься тем, что, скажем так, тем, что подкинула судьба. И немало денег на этом заработали», — язвительно заметила Маруся. «Очень много денег, но речь не об этом. Ты ведь не знаешь, на что я трачу эти деньги?» «Ха, на пятиэтажный дом с круглосуточной охраной». «Ох, да ты тоже следила за мной», — улыбнулся Нестор. «Читала в журнале. Моя соседка вас очень любит. Помимо дома, я сделал еще много хорошего. И не для себя». Нестор поднял указательный палец, подчеркивая важность сказанного. «В любом случае, я неплохой парень, хоть и с пятиэтажным домом». «И зачем вам я?» Нестор нагнулся и вытащил из-под сиденья узкий ящик, обтянутый черной кожей. «Смотри». Ящик раскрылся, и Маруся увидела, что он весь забит ампулами и шприцами. «Что это?» «Каждый раз, когда я исцеляю кого-нибудь, я трачу слишком много здоровья». «Вы... предмет убивает меня. И вы продолжаете лечить? А как бы ты поступила на моем месте?» Маруся задумалась. Могла бы она пойти на такие жертвы ради кого-то? С одной стороны, конечно, нет. С другой стороны, легко размышлять об этом чисто теоретически, а на практике. Если бы она увидела умирающего ребенка и знала, что может спасти его, пусть даже ценой собственного здоровья, определенно да. «Предметов много, и они неравноценны. Свойства некоторых из них можно назвать бесполезными, но есть и очень мощные. Чем сильнее предмет, тем больше сил он отнимает. Нестор закрыл ящик. В Америке живет парень, который не спит уже несколько лет. Он понятия не имеет, что с ним происходит. Носит на шее индейский, как он думает, амулет в виде летучей мыши, найденный где-то на огороде. И не спит. Довольно бесполезное свойство, если ты не работаешь круглые сутки. А этот парень далеко не трудоголик. Есть люди, которые могут обходиться без воды или запоминать бесчисленное количество информации. В Германии, например, живет профессор Генрих Гертхард, который каждый год издает гиды для путешественников. При этом никто не знает, что на самом деле этот человек никогда не выходил из дома. Просто у него есть предмет – ворон. И дар видеть то, что он захочет. Другими словами, можно сказать, что этот профессор – медиум. И он мог бы найти какое-то другое, более полезное применение своему таланту. Но он стал просто гидом. Впрочем, чего ждать от учителя географии? «Ну, гиды — это тоже полезно», — на автомате ответила Маруся. Шок от увиденного все еще не отпускал, и поэтому Нестора она слушала вполуха. Нестор потянулся к бару, взял очередную бутылку с водой и начал медленно отвинчивать крышку. «Знаешь, кто основной читатель гидов?» «Агорафобы». «Кто?» Маруся на мгновение пришла в себя. «Люди, которые боятся выходить из дома». «Так может, этот Генрих тоже агорафоб?» Нестор рассмеялся так, что пролил на себя немного минералки. «Агорафоб, ну да, скорее всего, так оно и есть». Маруся отметила, что у Нестора очень приятный смех, да и сам он скорее вызывал симпатию. Странно, что на фотографиях экстрасенс никогда не улыбался. «А Гордеев? Ты что-нибудь слышала про Бориса Гордеева? Что, тоже боится выходить из дома? Ты что, не знаешь, кто такой Гордеев?» Казалось, Нестор пытается вовлечь Марусю в разговор, в который она никак не хочет втягиваться. «У меня в классе есть Гордеев. Ну, олигарх, который в Лондоне. Был в Лондоне, сейчас уже в России». Нестор отпил воды, поморщился, прочитал этикетку и поставил бутылку обратно в бар. «Ты знаешь, на чем он сделал карьеру?» Маруся вздохнула. «Окей, рассказываю. Представь себе парня, который работает на почте. Ты представляешь себе работу на почте?» «Ну, какая может быть работа на почте?» «Нет, не электронная почта, обычная. Ты в курсе, что люди все еще отправляют друг другу посылки?» «Ну и?» «Так вот, работа на почте – это такая работа, на которую может пойти только какой-нибудь...» Нестор задумался, подбирая слова. «Ну, в общем, какой-нибудь очень странный человек без амбиций. Или идиот. Получил информацию, нажал на кнопку, ввел информацию, нажал на кнопку и так далее. Встал, выпил кофе, сел обратно и снова нажимаешь на кнопки. Так вот, Гордеев. 5 лет он проработал на почте. Потом вдруг стал начальником отдела, через месяц оказался в министерстве, еще через месяц ушел в бизнес. Не просто в бизнес, в крупный бизнес. Самые мегамонстры, на переговоры с которыми у других уходили годы, соглашались с ним работать после первой же встречи. И как это получилось? Дар убеждения. Не знаю, как он выглядит, никогда не видел. Тоже очень мощный предмет. Орел. Ты говоришь, тебя слушают? Я бы даже сказал, слушаются. Что-то вроде гипноза. И что, Гордеев? В 5 самых богатых людей мира. Я, в смысле, тоже болеет? Не сомневаюсь. Странно, что он до сих пор не обратился ко мне. Нестор расплылся в улыбке. Но, увидев, что Маруся никак не отреагировала на шутку, снова стал серьезным. В той или иной степени болеют все обладатели предметов. Зависит это и от мощности предмета, и от, скажем так, частоты его применения. Так вот, исцеление – одно из самых сильных свойств, поэтому рано или поздно я превращусь в живой труп. Профессор говорил, что ящерка – главный предмет. Это так. Помимо того, что это самый сильный предмет, он к тому же нейтрализует действия других предметов. То есть с ней ты можешь обладать и пользоваться любым количеством артефактов. Ненавижу это слово, но кажется, они называются именно так. То есть вам нужна ящерка? Ты, кстати, знаешь, что это не просто ящерка, а саламандра? Да, знаю. Ну, тогда мы подошли к самому интересному моменту. Маруся достала саламандру из кармана халата и посмотрела на нее. «Почему вы сказали, что ваши планы изменились?» «Мощность твоего предмета такова, что его владелец не может вынести этой силы». Маруся удивленно посмотрела на Нестора. «Не может?» «Да, человек погибает, причем довольно быстро. Смерть словно преследует его повсюду, пока однажды не забирает с собой». Маруся вспомнила все, что происходило с ней с момента получения ящерки. Парадоксально, но предмет, который дает человеку бессмертие, сам же убивает его. «Но почему же я жива?» «Что тебе говорил Чен?» «Что у меня в крови?» Разноглазый говорил про какой-то ген, который есть у Маруси, и пытался заполучить его. «У тебя не совсем обычная ДНК». «Не совсем обычная? Это какая?» Нестор улыбнулся. «Ну же, девочка, напряги свою голову. Кто может обладать предметами без вреда для здоровья?» Марусю задело это обращение. «Напряги голову». В последнее время она только этим и занималась. Причем так часто, что, видимо, от напряжения мозг уже лопнул. «Существа», — начал Нестор. «Я что?» «Ну?» «Вот сейчас он точно лопнет». Маруся чувствовала, что черепная коробка сейчас разорвется, как перегретый пакетик попкорна. «Но я же непрозрачная!» — закричала она с отчаянием и тут же вспомнила фотографии в автобусе старого китайца. «И эти синие прожилки на своей коже! И ты потомок!» «Я нормальная!» «Но у тебя их ДНК!» «Да нет у меня ничего. Я обычная, нормальная. Я вообще нормальная и даже не умная. У меня самая низкая успеваемость в школе, и я постоянно влипаю во всякую фигню и даже не читаю книг и историю и этих долбанных греков!» Нестор рассмеялся. «И тем не менее, ты не умерла. Саламандра приняла тебя и вступила с тобой в симбиотические отношения. Я даже слов таких не знаю. Маруся все пыталась отнекиваться». «Тот, кто подкинул тебе ящерку, знал о тебе. Он знал, что ты выживешь». «Ну как можно было? А эти прозрачные существа — твои, можно сказать, родственники», — перебил Марусю Нестор. «Родственники у меня — мама и папа». «И хорошо ты помнишь свою маму». Маруся не собиралась обсуждать эту неприятную тему. «Достаточно, чтобы знать, что она не была прозрачной тварью с синими жилками», — жестко отрезала Маруся. «Она и не была», — спокойно согласился Нестор. Маруся заметила, что машина стоит на месте. Видимо, они уже приехали, но не выходили, так как нужно было закончить разговор. Маленький жук, скоробей. Маруся отвернулась от окна и вопросительно посмотрела на Нестора. «Исцеляет». «Давайте прекратим говорить загадками. Мне так все надоело. Все эти ваши чудеса, артефакты. Я просто хочу понять, что нужно сделать, чтобы вы все от меня отстали». «Некоторые предметы дружат между собой». «О нет!» Маруся повалилась на спинку кресла и закатила глаза. «Когда же все это безумие закончится?» «Саламандра и скоробей дружат». «Очень рада за них». «Если у меня будут оба предмета, скоробей сможет нейтрализовать губительное действие саламандры. Она не даст мне умереть». «И вы будете исцелять людей?» «Да». «Нести добро?» «Да». «Спасать мир?» «Да». «Меня тошнит от всей вашей тусовки», — честно призналась Маруся. «Вы говорите громкие слова, спасаете мир, желаете добра и убиваете все, что встает у вас на пути, лишь бы власть заполучить». «Хм, а говорила неумная», — ухмыльнулся Нестор. «Я думала, у меня есть друзья, а они предали меня. Каждый следующий человек пытался меня либо убить, либо обмануть, а вы мне своими сказками окончательно мозг вынесли». «В жизни всегда так. Только не в моей». Маруся извлекла из кармана саламандру и морского конька, взяла Нестора за руку и вложила оба предмета в его ладонь. «Надеюсь больше никогда вас не увидеть». Она пнула дверцу, и та послушно отползла в сторону. В салон ворвался горячий влажный воздух. Маруся вылезла из машины и огляделась по сторонам. Куда идти и как добираться домой, непонятно. Тем не менее, избавившись от предметов, она испытала невероятное облегчение, будто расторгла тот самый дьявольский контракт. «Стой!» Маруся обернулась и посмотрела на Нестора. «Позволь хотя бы вывести тебя отсюда». «Куда? Куда захочешь? Или ты решила остаться жить в Шанхае?» Маруся закрыла лицо руками. «Вернуться домой, плюхнуться на кровать и спать неделю, пока все увиденное не превратится в кошмарный сон, который закончится, как только Маруся откроет глаза. Гулять по Москве, ходить на дискотеки, болтать с подружками, позвонить тому парню, с которым она познакомилась в Сочи, заказать самую большую пиццу в городе и съесть ее в одиночестве, глядя какое-нибудь старое кино про любовь». «Ну так что?» Маруся поправила полы халата, затянула пояс потуже и залезла обратно в лимузин. «Отвезите меня в аэропорт, пожалуйста». «В Москву полетишь?» – участливо спросил Нестор. «Да». «Но сначала в Нижний». Нестор удивленно поднял брови. «У меня там машина». Нестор кивнул и постучал костяшками пальцев в стекло водителя. В Нижнем шел дождь. Маруся вылезла из такси, которое благополучно доставило ее из аэропорта, опустила ноги в жидкую грязь и попыталась вспомнить, где здесь парковка. Перед глазами возникла картинка с картой. Если администрация находилась по центру, а дома справа, то парковка должна была быть где-то сразу за домами. Вполне возможно, что если она пойдет прямо через сад, то выйдет именно туда, куда ей нужно. И без того раздолбанная тропинка теперь была вообще едва проходима. Ботинки скользили по глине, спотыкались о камни и путались в высокой траве. В саду было темно и пусто. Логично, по такой погоде. Оно и к лучшему. Меньше шансов кого-нибудь встретить. Маруся свернула с тропинки и пошла вдоль забора, раздвигая руками кусты и стараясь думать о чем-нибудь приятном. Она вспомнила, как перед поездкой в Сочи поспорила с одним парнем, что угонит мусоровоз. В 4 часа утра, когда машина подъехала, Маруся выбежала из засады и, размазывая слезы по лицу, просила спасти котенка, который застрял между веток на дереве. Когда водитель вылез, она мигом запрыгнула в кабину и погнала страшный светящийся грузовик к небоскребам Москва-Сити, где ее уже ждали друзья. А потом они веселились до такой степени, что Маруся даже не поняла, как очутилась дома с полными карманами полароидных снимков. Боже, и где они раскопали эту камеру? А потом пришла милиция и папа, который только что вернулся с Международного экономического форума. Как же он тогда кричал? «Ой, ударит!» Маруся остановилась. В ее мысли внезапно ворвался детский крик. Она вернулась в дождливый зеленый город. «Не ударит! Ударит!» Что-то знакомое. Маруся выглянула из-за кустов и увидела угрюмо стоящего, или правильнее сказать, стоящую под проливным дождем мамонтиху. Митрич низко склонила голову, уткнувшись хоботом в траву, и откуда-то из-под ее брюха раздавались звонкие детские голоса. «В дерево ударит, а сюда не ударит!» «А чем же мамонт отличается от дерева? Он что, не проводник?» «Проводник!» Руся подошла ближе, наклонилась и заглянула под густой шерстяной навес, где сидели уже знакомые мальчишки-экспериментаторы. «А ты говоришь, не...» Один из мальчишек прервался на полуслове и уставился на Марусю. «Привет!» — вежливо поздоровалась Маруся. «Она живая?» Чуть менее вежливо спросил мальчишка у своего оппонента, показывая на Марусю пальцем. «Похоже, что живая», — кивнул второй. Этот короткий диалог необычайно расстроил Марусю. В голове возникла гнетущая мысль, что все ученики этой проклятой школы знали, что она всего лишь жертва, которую обманом затащили сюда, чтобы продать. И вот теперь, снова увидев ее, они удивляются и думают. «А где профессор?» О чем они думают? Маруся выпрямилась и посмотрела на гигантские бивни Митрича. Сейчас они донесут профессору о встрече, и он, конечно же, захочет избавиться от нее. «Эй!» – мальчишка вылез из-под мамонта, встал рядом с Марусей и даже задрал голову, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Профессор! Степан Борисович, где?» «Ты у меня спрашиваешь?» – огрызнулась Маруся. «Ну?» – мальчишка огляделся по сторонам. «А кого же еще?» Стоять и разговаривать с детьми или быстрее найти машину и смотаться отсюда, пока никто ничего не узнал. «Эй! Не знаю я, где твой профессор!» Маруся развернулась и пошла в сторону парковки. «Эй! Эй!» — услышала она голос уже второго мальчишки. Маруся обернулась. Оба школьника вылезли из своего укрытия и бежали за ней. «Да что вам надо?» «Мы только хотим узнать, где профессор», — начал первый мальчишка. «И остальные», — сразу же добавил второй. «Если ты была с ними и вернулась, значит, ты знаешь, где они. И почему не вернулись?» Стоп. Маруся встала как вкопанная и почувствовала, как все внутри оборвалось и упало. «Мы думали, вы умерли?» «Это ты думал, а я не думал». «Я думал? Я так никогда не думал. А ты?» «Тихо, тихо». Маруся попыталась сконцентрироваться. «Так Бунин и все остальные не вернулись?» Мальчишки переглянулись, а потом дружно закачали головами. «А конференция?» — с отчаянием в голосе спросила Маруся. «Ее отменили, профессор же не вернулся. И все остальные?» Маруся прислонилась к дереву. Ей показалось, что она сейчас упадет и будет падать еще долго, пока не провалится в самую глубь земли и не сгорит в расплавленной магме. «Я бы не советовал прислоняться. Дерево-проводник». Маруся не слушала. Она прокручивала воспоминания назад, обратно, к разговору с Нестором, к просмотру видеозаписи. «Новая прическа у Алисы. Идиотка! Это не новая, это старая прическа. И значит, запись была старой. Нестор просто обманул ее. Причем легко, как глупую малолетку. А она... Она поверила и отдала ему предметы. Сама вложила в руку и уехала, оставив там друзей». Марусе показалось, что это самый страшный момент в ее жизни. Страшнее взрыва, похищения и переливания крови. Страшнее всех прозрачных существ, вместе взятых. Теперь Нестор стал самым могущественным владельцем предметов. И вовсе не факт, что они ему нужны для исцеления большого количества несчастных. Ух, да, конечно же нет. Теперь он может разрушать все на своем пути и при этом оставаться неуязвимым. Может собрать целую армию, захватить власть. И как ему противостоять? Профессор и ребята пропали. Возможно, даже погибли. Нет, об этом лучше даже не думать. «Эй, ты чего?» Маруся мельком взглянула на мальчишек, оттолкнулась от дерева и побежала в сторону администрации. Возможно, там она узнает что-нибудь еще, хотя показываться кому-то на глаза после всего случившегося было стыдно. И между благородными мыслями о спасении мира нет-нет, да и проскакивала мыслишка смыться в Москву и сделать вид, будто ничего этого никогда не происходило. Угнать мусоровоз – вот подвиг в стиле Маруси Гумилевой. А рисковать своей жизнью на самом деле – кто способен на это? В Марусины планы это не входило.